Глава 6. Даже в бытность свою столичной знаменитостью Эрин не успел настолько приобщиться к ночной клубной жизни, чтобы впоследствии скучать по ее отсутствию. Хотя бывать доводилось в самых шикарных заведениях, куда попасть можно только по рекомендации особо важных персон. В провинции, где и труба пониже, и дым пожиже, Эрин Рандиру стало совсем не до злачных мест. К тому же на те деньги, которые в клубе стоит какой-нибудь незатейливый коктейльчик вроде дайкини, можно купить 3 бутылки водки. Сноска. Коктейль дайкини не путать с дайкири. Такая вот элементарная практическая арифметика не позволяла эльфу малодушно променять качественный запой на эстетское подтягивание через трубочку слабоалкогольной бодяги. Да и коллеги не поняли бы. Развлечения у энчичекистов простые и надежные. Коллективный выезд на природу с грандиозной попойкой, добровольно-принудительный субботник на благо родной организации с тем же финалом или стандартная пьянка в честь очередного профессионального праздника, не путать с грандиозной попойкой. Опять же сказывалось отсутствие личной жизни. Идти развлекаться в одиночестве означало проснуться утром в компании с незнакомой дриадой, которую уже интересуют его предпочтения в выборе имен для совместных детей. Только честь мундира пятнать и еще несколько недель потратить на отбрыкивание от звонков и предложений о встрече. Спасибо, не надо. Правда, несколько раз Эрин ходил в кино с коллегой Легатаром и его супругой. И надо сказать, леди Динес произвела на опального рыцаря законности гораздо большее впечатление, чем отечественный блокбастер. Сноска. Динес – невеста. Синдарин. Если не знать, что это сдержанная и деликатная эльфийская дама, всецело увлеченная своей коллекцией экзотических кактусов и орхидей, долгие годы была опасной диверсанткой и побывала в самых горячих точках мира, то, пожалуй, можно верить всем расхожим стереотипам об эльфах. В длинных тонких пальчиках Легатаровой жены янтарный мундштук с ментоловым Элонором смотрелся потрясающе элегантно. А ведь именно ими, целенаправленно ткнув в жизненно важные точки, легендарная Брайт Морлук убила бешеного Билла Ладена. Право слова, церемонно целовать эти пальчики при каждой встрече Эрин полагал огромной честью для себя. И не сыщись рядом Нолвенде, которая не выглядела неженкой и белоручкой, Эрин позвал бы в стрип-клуб леди Динес. Тогда и брать табельное оружие не понадобилось бы, кстати. Бывшая диверсантка только порадовалась бы поводу вспомнить молодость. А у Легатара выдалась бы лишняя возможность перекинуться в картишки с друзьями-преферансистами, ибо супруга азартные игры не одобряла. Другой вопрос, что и Тар не пылал особой любовью к орхидеям. Но тем не менее они прожили вместе больше 100 лет и не собирались разводиться. А вообще, если бы не звонок от осведомителя, сообщившего, что искомая рыжая особа нынешним вечером намечает важную встречу в 3 веселых феечках, то Эрин провел бы вечер с большей пользой для своего многострадального организма. Полежать в горячей ванне, потом почитать «Диверсант» и «Прокурорский вестник», а также отойти ко сну гораздо ранее полуночи. Несбыточная мечта любого энчичекиста. Правда-правда, при соприкосновении головы с подушкой у всех у них срабатывал устойчивый, почти безусловный рефлекс. Если уж лег, то сразу спать. И неважно, каким сном – вечным или обычным. Принципиальной разницы тут нет.